«Но лорд Диес...» «Антор», — подсказал он мне. «Тогда почему она мне ничего не сказала? Если догадывалась, если знала, что я Лаиниза Кромон, то...» «Тиринги слишком сильны», — сухо произнес маг. «Сивиса любила тебя как дочь. Не хотела, чтобы ты погибла, как твои родители. Как мои родители Лайны, казненные за измену. Поэтому сделала все, чтобы оградить тебя от правды». «Если бы это было так, а если так, то лорд Диес приходится мне троюродным братом, слишком близким родственником, чтобы у него появилась надежда на наш союз». «Родственные браки в Кемире были запрещены вплоть до третьего колена, да и не было у него никакой надежды. Быть может, из-за этого и поддалась на уговоры потенциального дальнего родственника, согласившись остановиться в одном из его домов. С условием, что заплачу за постой. Сколько? Такие вещи лорд Диес обсуждать отказался. Потом, — сказал он, — позже об этом поговорим». Судя по тону, «позже» откладывалось на неопределенное время, а деньги он и вовсе брать не собирался. «Но от меня так просто не отделаешься». Светлый маг провел нас с Трис по гулкому двухэтажному дому в тихом квартале, где селилась местная знать, пока единственные неразбежавшиеся слуги, пожилая семейная пара Терхов, снимала с мебели и лестницы белые покрывала. Дом пропах влагой и казался дорогой вещью, заброшенной хозяевами. А еще он словно обрадовался нашему приезду, так же, как и слуги. «Красиво! Лайны, давай останемся!» прошептала Трис, упав на роскошную кровать с бледно-розовым балдахином в одной из гостевых спален, пока лорд Диес отдавал приказание чете Терхов. Я оглядела изящную мебель, красные тканевые обои с золотым тиснением, темные гардины, закрывающие окно, из которого в спальню проникал вечерний свет. Слишком роскошно для Лайны Вайрис и ее подруги Трис Мергольд. «Ты не поверишь, но эта комната размером с целый этаж в нашем доме в Тиоке», — продолжала девушка. «Давай согласимся, а? Деньги достанем. Думаю, дорого он себя не попросит. Родственник все же». Про Кромондов Трис я не рассказывала, упомянула лишь про старые свитки и семейную тайну. «Дом-то все равно стоит пустой. Я могу, например, амулеты продавать. От сглаза. И на успех в делах меня мама научила. А ты...» Трис посмотрела на меня с сомнением. «Может, людей лечить? Правда, в Хольберге на это лицензию надо, так же, как и на амулеты. Но мы что-нибудь придумаем, да и братья помогут». «Деньги у меня есть», — сказала ей. Уставилась в белый потолок, размышляя. «Дом большой и удобный, сюда можно и Мелодару с Рэми привезти. Внизу пустая комната рядом с библиотекой. Отличное место для лаборатории и небольшой аптеки. Я бы могла продавать настойки и смеси из трав. У меня они хорошо получались. Манон обещал присылать ренту каждый месяц. Если я надумаю оставаться в Хольберге, мне все равно придется снимать жилье. Этот дом казался отличным вариантом». «Ты права», — сказала я Трис. «Мы что-нибудь придумаем». Правда, дом сдавался с небольшим довеском, пуда так в 3,5. Лорд Диес приставил к нам свою пожилую тетушку Чарити в качестве компаньонки, и чтобы никто не усомнился, что все приличия соблюдены. Решительная старая дева, невысокого роста, смуглая и черноглазая, сухонькая и активная, тут же взяла хозяйство в свои руки, а ее горничная, анемичная светловолосая девушка нашего Стрис возраста, принялась распаковывать вещи. «Антор сказал, что обязан вам жизнью, Лайны Вайрис», произнесла тетя Чарити, когда мы уже пили травяной чай в гостиной, а я украдкой рассматривала пожилую опрятную женщину в строгом темном платье с уложенной вокруг головы косой. «И то, что вы ему очень дороги». Она поджала губы, окинула меня внимательным взглядом, затем посмотрела на смущенную Трис. Судя по выражению лица, увиденным она осталась довольна, но... «Выпрями спину, дорогая», — сказала она Трис. «Пей аккуратнее и не издавай таких звуков, будто ты лошадь на городском рынке». «Локти? Локти приличные девушки держат при себе, а не на столе». Трис подняла глаза к потолку, но ничего не сказала. Я же быстро убрала локти со стола. «Уж я-то смогу присмотреть за двумя девицами в отсутствии родителей», произнесла тетя Чарити с заметным удовольствием. «До момента, пока не выдам их замуж. Мой дорогой племянник – единственный родственник, оставшийся из некогда большой и многочисленной семьи. Затворник и холостяк». Старушка задержала взгляд черных глаз на Трис. «Он не так часто обращается ко мне с просьбами. Эту я исполню с радостью». «Мне кажется, ей просто-напросто скучно», — шепнула мне Трис, и я пнула ее ногой под столом. Затем был степенный ужин, на котором присутствовали хозяин и магистр Шарес, словно поездка в Волчий дол сблизила магов, превратив их в хороших друзей. Рассказывали о последних новостях. Тревога в городе переросла в панику. Войска королевы Мазгул были на подходе, преследуя по пятам отступающие части армии Кемира. День-два, и они дойдут до Хольберга, и вот тогда... Об этом за столом тетя Чарити говорить не разрешила, посмотрев на магов так, словно они расшалившиеся шкалеры. Магистры, кстати, вступили в корпус боевых магов под предводительством Тангриха, который подчинялся генерал-губернатору Хаасу. Я жаждала новостей и подробностей, но мужчины принялись обсуждать давних знакомых, которые присоединились к обороне города, и тех, кто не рискнул ответить на призыв архимага. Наконец гости разошлись». Я же проверила двери, затем накинула поверх защитных заклинаний лорда Дьеза еще и собственные, и отправилась спать. Утром мы с Трис отправились в Орден Сестер Единоверы. Монастырь, высоченное каменное здание в западной части города, занимал едва ли меньше места, чем Академия магии. Поплутав по коридорам, из окон которых открывался великолепный вид на монастырский сад, мы попали пред светлые очи матери-настоятельницы. К нам с Трис крупная женщина со строгим взглядом черных глаз отнеслась равнодушно, выслушала сбивчивый рассказ, заверение, что мы хотим помочь, но к раненым не пустила. Моими навыками травницы и лекарки не впечатлилась, а вот грязной работы у сестер оказалось хоть отбавляй. Сначала нас отправили на кухню, затем, когда мы с Трис перемыли бесконечное число глиняных тарелок и выскоблили несколько котлов без магии, ее сестры не жаловали, послали в часовенку в дальнем углу монастырской территории. «Не могу я так», — сказала я Трис, уставившись на грязную бадью, в которой плавала не менее грязная тряпка. Ею надо было вымыть затоптанный ногами сестер во время утренних молений пол. «В этом нет никакого смысла». Смысл крылся в обветшалом доме на территории монастыря, оборудованном под больницу. Я видела, как в монастырский двор въехало несколько подвод, и сестры принялись переносить раненых. Кто-то шел сам, кого-то уложили на носилки. «А я тут полы мою. Еще надо было натереть позолоту на раме с изображением ученика единобога, чем-то смахивавшего на дядю Никласа. К тому же, как и предупреждал лорд Дьес, магию сестры не жаловали. На кухне мы с Трис получили два строгих выговора и один серьезный нагоняй от сестры-хозяйки, посоветовавшей нам обходиться руками, данными единобогом от рождения, а за помощью обращаться к молитве». «Ты права», — сказала Трис, разогнулась, тряхнула головой, сбрасывая с лица выбившиеся из косы рыжие пряди, бросила тряпку в бадью. «Завтра пойдем в центральную больницу, может, там пригодимся. Наверное, во мне слишком мало веры, чтобы ползать на карачках битый час, вместо того, чтобы сделать это с помощью магии». Взмахнула рукой и... Бадья перевернулась, и вода растеклась по полу часовни. Затем тряпка, словно морская каракатица, я видела таких на картинках, сдвинулась с места и принялась натирать пол. Засмеявшись, я тоже взмахнула рукой, перевернула бадью, отправила гулять уже свою тряпку. Тут набежали, завопили сестры, видимо, почувствовавшие магию, и вытащили нас из часовни с позором за использование магии как неуважение к святому месту.